Глава 28. Дамир, наши дни, южное побережье. Дамир обвел взглядом помещение, в котором проснулся. Обои в меленький голубой цветочек, в обрамлении золотых завитушек, дом Юнусовых, спальня для гостей. Накануне сюда его приволок Равиль. Дамир еще порывался отправиться домой или в низкосортный кабак, или размажить кому-нибудь череп. Друг не дал. Скрутил в бараний рог и притащил в свой дом. Потом молча наливал коньяк, несмотря на то, что рядом крутился Ильдар, а затем Дамира выключила, как всегда врубала от большого количества алкоголя. Кого-то тянуло на сомнительные подвиги, кто-то нарывался на драку или пускался в сексуальный угар. Его же просто выключало не меньше, чем на 12 часов, а то и 18. Похмельным синдромом мужчина не страдал. В зеркало на Дамира смотрело чудовище. За сутки осунувшееся лицо, впавшие глаза, чернота вокруг. Кое-как привел себя в порядок. На кровати нашел чистую одежду Равиля, его была испорчена, возможно, безвозвратно. Спустился вниз. Нужно было найти Кариму, извиниться. Вчера он, кажется, орал на нее в машине. Во времена его недолгой семейной жизни сестра была девчонкой, мало что понимала. Да и правда на ее стороне. Как ни верти обстоятельства 6-летней давности. На кухне топтался Равиль, ловко переворачивая стейки на сковороде, держа на руке Ирика. Ильдар в это время катал яркий пластмассовый паровоз по полу, громко гудя и чух-чухая. Для полноты картины не хватало только косынки на голове друга. Фартук был, в цветочек, алые маки. Встал. Равиль кинул быстрый взгляд на родственника, усаживая младшего в стульчик для кормления, поставив перед ним тарелку на присоске с отварной цветной капустой и брокколи. Тут же нагнулся, подтянул сползшие штаны старшему. Умилительная картина. Если бы Дамир мог улыбнуться, он бы улыбнулся. «Карима где?» — задал он ожидаемый вопрос. Равиль не чурался домашних забот. Мог приготовить, убраться, но дети чаще были с Каримой, особенно Ирик. «Спит», — коротко ответил Равиль. Спит днем. Очень не похоже на Кариму, тем более улечься спать, когда нужно готовить. Уже вечер. Юнусов показал глазами на часы. Было около 7. Плохо себя чувствует, нервы. Ноздри нервно дернулись. Пожалуй, это единственное, что выдало волнение друга. Не говори ей ничего, она на нервах. Видимо, Равиль извинялся за жену. Не стоило этого делать. Дамир не мог злиться на Кариму, только на себя. «У вас как?» Прошло чуть больше суток, а Дамир словно с войны вернулся. О том, самом главном, о встрече с собственным ненавистным прошлым он старательно не думал, как о ложке. «Заявление в суд подала. Развод, раздел имущества», — спокойно ответил друг, забирая из маленькой ладошки Ирика размятое соцветие цветной капусты. «Карима?» Дамир не скрыл удивления. Эмоция была столь резкая и неожиданная, что в голове что-то щелкнуло. «У меня нет другой жены». Родственник казался подозрительно спокойным. «Карима». «И что?» «Кто ей даст развод?» Равиль спокойно пожал плечами. «У меня нет другой жены, другой семьи и не будет. Карима — моя жизнь, ты знаешь это». «Если Карима — твоя жизнь, зачем Иванушкину сюда приволок?» «Что я должен был делать?» Равиль пристально посмотрел на Дамира. Тот не знал ответа на вопрос. «Бросить все как есть? Надка больше не зона ответственности Юнусова. Не бросил бы он. Ни Надку Иванушкину, ни белобрысую девчонку, жившую все детство по соседству, бывшую одноклассницу». «Не?» Дамир покосился на Ильдара. Тот хоть и продолжал играть в паровоз в дальнем углу кухни, огибая по очереди стулья, все равно мог выхватить слово. «Я не железный, прости». На лице Равиля напряглись желваки. Всего 2 раза. 2 раза. Он зажмурился, как от самой сильной боли, которую испытывал в жизни. «Это не имеет значения для твоей сестры. 2 раза, 102 или ни разу, она не поверит ни во что, чтобы я не сказал. Надка здесь. Достаточное основание для развода. Даже если бы я вообще не имел к этому отношения, а я имею. И любой это понимает. Что делать будешь?» Что угодно, кроме развода. Я буду не на твоей стороне. Надеюсь на это. Все, что ответил Равиль. Присмотришь?» Он показал глазами на продолжающего экспериментировать с овощами Ирика, обогнул друга и отправился на второй этаж, видимо, к Кариме. «Надка. Иванушкина Надка. Теперь уже не Иванушкина, если только не вернула себе девичью фамилию. Дамир не интересовался. Она легко пережила женитьбу Равиле на другой. Или так казалось. Девчонка с детства умела держать удар. Росла в такой обстановке, что не каждый пацан вырос бы психически здоровым и социально адаптированным. А Надка выросла, выучилась, послала взад всех, кто тяжело вздыхал, глядя на тощенькую девчушку, предрекая ей повторение судьбы матери, а то и хуже. Дамир встретил Надку примерно через полгода после свадьбы сестры. Стояла зима. Иванушкина семенила по заснеженной улице, придерживая полы шубки. Наверняка подарка Юнусова. Педиатр не заработает на подобную роскошь. «О!» — воскликнула Надка. «Привет-привет! Какими судьбами здесь?» Она обернулась. Район бюджетных новостроек, офис компании Файзулиных находился в центре, жить здесь Дамир не мог. «Так», — неопределенно ответил он. «Ха, ну ясненько, ясненько», — Надка засмеялась. «Пойдем посидим в тепле, поболтаем. 1000 лет тебя не видела». Она показала взглядом на дверь ресторанчика, напротив которого они стояли. «Почему бы и нет?» Зашли, расположились за столиком. Надка щебетала про чудо-рыбку, которую здесь готовят. Просто обалдеть, как вкусно. Про работу, планы на будущее. Лет через 5 ей светило место заведующей отделения. Да и вообще все как-то хорошо складывается. Удивительно даже. Квартиру купила. Дамир не стал уточнять, откуда деньги. Наверняка свадебный подарок Юнусова. Ремонт делает. Найти строителей только проблема. Но, кажется, наконец повезло. По ходу разговора Надка между делом сообщила, что с наличными стало хуже, зато с личным лучше. Мужчина встретился интересный, ей пора подумать о серьезном: замуж, штамп в паспорте, ребенка наконец родить. «Алёша, конечно, не Равиль», — загадочно сказала Надка. «В каком смысле?» — хмыкнул Дамир. «Хотя и так ясно, во всех смыслах. Любой Алёша не Равиль Юнусов». «В смысле, вы, обрезанные мальчики, в плане секса поинтересней будете?» — засмеялась Надка. «Головка полового члена менее чувствительная, поэтому половой акт может длиться дольше и интенсивней», — спокойно продолжила Иванушкина, не обращая внимания на подавившегося морсом собеседника. «И вообще член симпатичней кажется». «Иванушкина». «Что?» «Файзулин, у меня нет ни одного шанса узнать, насколько симпатичный у тебя член». «Ни одного», — он окинул взглядом Надку. «Ну, нет, ни одного». Одно то, что с ней был Юнусов, лишало Иванушкину женской привлекательности в глазах Дамира навсегда. «Ну ты хоть обрезан?» — засмеялась Надка. «Интересно, как она осталась жива? Почему Юнусов не задушил свою подружку с ее-то языком и замашками? Скажи, что да!» «Ешь свою рыбу. Скучный ты», — сделала очевидный вывод Надка. Дамир тогда не веселился. Он не был способен на веселье. Даже обычная улыбка из вежливости давалась ему с огромным трудом. В то время он мало спал, плохо ел, его круг общения был максимально ограничен. Он жил в городе, домой приезжал только ради Эбби, с которой мог молчать часами, позволяя старческим сухим рукам гладить его по голове, как маленького запутавшегося мальчика, чтобы снова уехать из дома. Видеть каких-то людей, встречаться с какими-то женщинами и просыпаться в кошмарах от васильковых всполохов во сне. А Надка вышла замуж за этого Алёшу, хоть он и не Равиль. Иванушкина-старшая сильно гордилась этим фактом. Ходила по селу как королева, не забывая в каждом разговоре вставить словечко про законного зятя. Законного. Вскоре этот законный показал себя во всей красе, поколачивая не только жену, но и тещу. Судачили, было за что Надку бить. Не гибкая она, не ласковая. Да и Шаболда. Сколько лет с Юнусовым сожительствовала. Дамира передергивала каждый раз, когда доходили слухи о побоях Иванушкиной. Что случилось в тот раз, когда Равиль был у родителей, доподлинно Дамир не знал. Карима осталась дома. Ни в какую не хотела вести 3-месячного Ирика. А мужу поездку отложить было невозможно. В тот раз Равиль вернулся к Черному морю на сутки раньше, первый и последний раз соврав Кариме, что пришлось отправиться в командировку. Привел Натку к Дамиру, чтобы пожила, пока он решает проблемы бывшей любовницы. Тогда он даже вопросов задавать не стал. С таким лицом Иванушкиной только в социальной рекламе об абьюзе сниматься, а не квартиру снимать или в гостинице жить. Самым страшным был даже не синяк наполовину лица и руки в черных гематомах, а реакция Натки. Она дергалась от всего. Громкого звука телевизора, тихих шагов Дамира по квартире, сигнала кофемашины. Сжималась в комочек, закрывала голову руками и жмурилась изо всех сил. Происходящее не укладывалось в голове у Дамира. Мужья бьют жен. Такова суровая действительность местности, где жили Файзулины, особенно если муж пьющий. Но в своей семье он подобного не видел никогда. Отец голоса не повышал на мать, а чтобы ударить? Дамир не мог представить такого никогда в жизни. А уж вообразить, что именно Натка Иванушкина, всегда независимая, резкая в суждениях, манерах, с характером скорее мужским, чем мягким, женским, окажется битой, и вовсе не смог бы. Возвращаться Натке было некуда. Муженек не только избил ее до сотрясения мозга, но и спалил квартиру, по пути захватив соседские. И хоть было это статьей Уголовного кодекса, отделался простым штрафом, на какие бы рычаги ни давил Юнусов. Продать покрытые сажей стены, воняющие на всю округу гарью, было невозможно даже за бесценок. А делать ремонт бессмысленно. Вложения не оправдают прибыль от продажи. Возвращаться в город, где по улицам ходит Алёша, Натка не могла. Да никто этого и не ждал. Так и осталась Иванушкина в южном городке. Синяки сошли, устроилась в городскую больницу, снимала жилье. Вот только квартиру, в которой жила теперь женщина, не мог себе позволить рядовой педиатр. Учитывая, какими пощенячьи преданными глазами смотрела Натка на Равиля, несчастные два раза практически подвиг. Сраный обет целомудрия. Дамир был уверен совсем в другом. Да только Кариме от этого не легче. Да и прав друг. Даже если бы не было ничего, для Карима достаточно факта. Иванушкина в этом же городе.